Часть 10. Насколько я знала, 6 героев все еще оставались в строю. Стояк выбыл и не представлял угрозы, разве что кто-то наткнется на него лежачего. Или если нам потребуется больше 10 минут, когда он как раз должен будет освободиться. Анжелика и Брут играли эгидой в жуткую версию игры перетягивания каната. Остальная часть поля битвы представляла собой хаос, клочки тьмы вокруг, искаженный пейзаж. В некоторых деформированных вистой областях дождь падал не по прямой. В одном месте капли дождя даже перемещались горизонтально, прежде чем упасть, заполняя огромную 10-метровую лужу, где ее сила создала углубление в земле. С эгидой и стояком мы более-менее разобрались. Виста была последней приоритетной целью, и я направила к ней остатки роя. Они не смогли с ней быстро сблизиться из-за того, что капли дождя сбивали их в лужи, а искаженное пространство заставляло двигаться окольным путем. Сука, все еще сидя на Иуде, выскочила из облака тьмы, расплескав огромную лужу. Крутыш и рыцарь открыли по ней огонь лазерными лучами и яркими сгустками энергии. Они двигались достаточно быстро и непредсказуемо, чтобы в Иуду попали всего один или два раза. Расстояние между ней и Вистой быстро сокращалось. Виста подняла руку, и на поверхности улицы вспучилась стена. Вырастая, стена толкнула одну из передних лап Иуда, опрокидывая его. Он упал, и наездница кубарем слетела с него. Сука встала на ноги прежде, чем Иуда, но едва сделала первый шаг, как один из сгустков энергии рыцаря поразил ее. Я вздрогнула. Его световые сгустки были наполнены энергией, которая при попадании заставляла испытывать определенное чувство. Рыцарь мог поразить противника безнадежностью, страхом, печалью, стыдом. Сука закричала. Это был долгий вопль, наполненный яростью. Я все еще находилась в банке и наблюдала за разворачивающимися событиями через окно, потому едва слышала ее, но все же мурашки поползли у меня по коже. Видимо, он ударил опасную психопатку сгустком энергии, который разозлил ее еще больше. Позднее кому-то нужно будет мне объяснить, почему он так поступил. Кружась и крича, она указала на рыцаря. Очевидно, это было приказом, поскольку Иуда бросился на парня, одетого как Ланселот из научной фантастики. Сука не стала атаковать его. Без собак, то есть по существу не имея возможности использовать свои способности, она направилась к Висте. Она достаточно контролировала себя, чтобы напасть на приоритетную цель. Виста была готова к этому. Пока сука пыталась сократить расстояние, дорога между ней и молодой героиней удлинилась. Дистанция стала в 2, 3, 4, 5 раз больше. Виста сжала пространство позади себя и смогла пересечь половину квартала одним шагом, а затем вернула его в нормальное состояние. Я выругалась шепотом, но не только потому, что моим насекомым теперь нужно было преодолеть еще больше расстояния. Моя голова болела все сильнее и сильнее. Кто-то использует свою силу, чтобы вызвать у меня головную боль? Никто из стражей, насколько я знала, не мог проделать такого трюка. Рыцарь мог играть с вашими эмоциями, но он должен был для этого поразить противника. Человек на крыше? Я была уверена, что ни в протекторате, ни в новой волне нет никого, кто мог бы такое со мной сделать. Сука оставила попытки добраться до Висты и свистнула Иуде. Собака немедленно отозвалась, бросив борьбу с рыцарем, который с трудом пытался встать. Прилив тьмы поглотил его, прежде чем ему удалось собраться с силами. Крутыш открыл огонь по суке, когда собака вернулась к ней. Учитывая расстояние между ними, попасть в нее было непросто. А сейчас Виста еще и растянула участок дороги, на котором стояла сука. Это еще больше затрудняло прицеливание. Он остановился, изменил какие-то настройки пистолета и выпустил новый залп. На этот раз лучи летели очередью, как будто из пулемета. Один из лучей угодил в живот суки и уложил ее плашмя. Иуда охраняла хозяйку, блокируя дальнейшие выстрелы и закрывая мне обзор. Возле Висты из темноты появился крупный силуэт. Тени все еще цеплялись за него. Он ревел и кричал что-то бессвязное о насекомых. Он дергался еще несколько секунд, а затем упал в обморок на небольшом расстоянии от Висты. Судя по размерам, это мог быть только страшило. По-видимому, Виста сделала тот же вывод и сделала несколько шагов к нему, беспомощно озираясь в поисках способа ему помочь. Тут до меня дошло, что на самом деле настрашили не было моих насекомых, и через мгновение поднявшийся силуэт ударил Висту по голове, вырубая ее. Я едва заметила маску мрака, прежде чем он и Виста оказались скрыты новым потоком тьмы. «Думаю, сука, Виста, стояк и рыцарь уже не в состоянии драться», — сообщила я через комнату сплетницы, которая все еще усердно набирала что-то на клавиатуре. «Эгида на какое-то время занят, не уверена, что там со страшилой, но остались только он, крутыш и человек на крыше. В ближайшее время мы сможем отдохнуть. Осталось сделать еще кое-что?» Усмехнулась мне сплетница. «Я скоро вернусь. Пригляди тут за всеми». «Что? Нет, сплетница. Черт возьми!» Крикнула я, но она уже убежала, возвращаясь в офисы, через которые мы шли по банку. У меня не было времени, чтобы думать о ее уходе. Вспышки света за пределами банка завладели моим вниманием. Крутыш висел в 4 метрах над землей на своей летающей доске. Перед ним появлялись детали огромного устройства, словно их пересылали транспортером из звездного пути. Оставалось только 1 или 2 шага до завершения устройства, но уже можно было сказать, что это. Пушка длиной не менее 5 метров, шириной ствола около метра, орудийная башня крепилась на круглой платформе, мало отличающейся от его доски. «О, дерьмо!» – прошептала я, посылая к нему своих насекомых. Он повернул оружие, прицеливаясь в Ауду, все еще охранявшего место, где упала сука. Сгусток света вырвался из пушки и отбросил Ауду куда-то за пределы моего поля зрения. Он выстрелил еще куда-то дальше, видимо, по упавшей собаке. Затем он повернул пушку и дважды быстро выстрелил в собак, захвативших Эгиду. Собаки и Эгиду ударились о стену офисного здания напротив банка. Собаки еще лежали, окровавленные и задранные. Эгида почти мгновенно оказался на ногах и поднялся в воздух на приличную высоту. Возможно, 2 или 3 этажа и остался там. Скорее всего, чтобы сориентироваться и разобраться в ситуации. Когда мои насекомые приблизились к Крутышу, он заметил их и направил свое орудие на Рой. Я распределил их по площади, но он просто потянул какой-то рычаг и выпустил поток молний и искр, как из огнемета, устраняя практически всех отправленных мной на улицу насекомых. Тех немногих, что выжили, я направила на его лицо, с приказом ползти под забралом в нос и рот. Но этого было недостаточно. Крутыш нацелил свое орудие прямо на меня. Я прыгнула в укрытие, как только поняла, что он делает. Раздался приглушенный звук, будто очень крупный человек ударил боксерскую грушу. Совсем не тот звук, что я ожидала бы от лазерной пушки, и окно взорвалось. Что он делает? У нас внутри есть заложники. Я повернулась, проверяя, и увидела, что возле меня нет никаких заложников. Как он узнал? У него в шлеме инфракрасные датчики? Кто-то следит за мной через камеры и передает информацию? Проклятие. Слишком много неизвестных, а рядом не было сплетницы, чтобы просветить меня. Мрак промчался между 2 облаками тьмы, поднимая 1 руку, чтобы отправить ее сгусток Крутышу, закрывая ему обзор. Герою пришлось вдумчиво маневрировать, выбираясь из облака тьмы. Я в полголоса выругалась и отдала команду массе насекомых, которые находились внутри, спуститься с потолка и двигаться наружу для атаки. Около стояка было много насекомых, которые постепенно освобождались от эффекта остановки времени. Я использую их в нападении. Мои ноги подкосились, когда моя головная боль резко стала на порядок сильней. Что еще хуже, отклик моих насекомых был вялым, как будто я приказывала, чтобы они двигались через грязь. На мгновение я запаниковала, но ничего не могла сделать. Я стиснула зубы и заставила себя перебежать к другой стороне банка, на случай, если он сможет как-то обнаружить меня и выстрелить сквозь стену. Пробегая мимо окна, я бросила взгляд на Эгиду. Я заметила его сквозь дождь и остатки тьмы, закрывающие окна. Его белый костюм был мокрым от дождей и какого-то безумного количества крови. Он нырнул прямиком к банку, словно человек-ракета. Вот чёрт. Внезапно его траектория дрогнула и загнулась. Он летел к земле на полной скорости, достаточной, чтобы разбить тротуар. Одна из собак, не могу сказать какая, смогла выбраться из-под обломков разрушенной стены и броситься на упавшего Эгиду. Крутыш был занят сразу 3 делами. Он уклонялся от посылаемых мраком облаков тьмы, появлявшихся на его пути, делая зигзаги между укрытиями, когда это было возможно, и стрелял в 1000 моих насекомых, находясь в воздухе. Если бы с моей силой все было в порядке, мои насекомые, вероятно, уже добрались бы до него, но что-то мешало. Либо я сама перенапряглась. Насекомые медленно реагировали, еле двигались, а некоторые вовсе выходили из-под контроля, возвращаясь к своему инстинктивному поведению. Хуже всего было то, что каждый раз, когда я отдавала новую команду, моя головная боль экспоненциально усиливалась. Крутыш был занят, собака направлялась к Эгиде, и Эгида на этот раз не стал убегать, он остался на месте и потянулся к поясному ремню. Он достал нечто, напоминающее миниатюрный огнетушитель. Затем он выдернул чеку. Уже 2-й раз за 2 минуты я рванула от окна. Это не могла быть граната, но был шанс, что мои действия имели смысл. Я зажмурилась и прикрыла уши как раз вовремя. Взрыв светошумовой гранаты был достаточно сильным, чтобы у меня перехватило дыхание, несмотря на каменную стену и расстояние в 15 метров до места ее падения. Придя в себя, я бросила осторожный взгляд в окно, все еще прикрывая уши руками. Собака кружилась на месте и жалобно скулила, и Гида избивала ее, используя свой полет, чтобы преодолевать расстояние и добавлять импульс ударом. Когда собака, похоже, это была Анжелика, начала приходить в себя, он сорвал еще 2 гранаты с пояса и вытащил чеки, кидая их на землю прямо под собой. Я снова нырнула в укрытие, но ничего не произошло. Когда я отважилась еще раз выглянуть в окно, все изменилось. Там, куда упали световые гранаты, возникли пятна тьмы мрака, покрывающие землю. Анжелика занялась эгидой, а регент выступил из темноты и двинулся к Рутушу. Я и забыла о регенте. Неудивительно, он работал издалека, как и я. Он, вероятно, был тем, кто изменил траекторию полета эгиды. Заметив приближение регента, Крутыш повернул ствол своего оружия в его сторону. Прежде чем он успел выстрелить, регент поднял два пальца, и Крутыш потерял равновесие на своем летающем скейтборде. Пушка сместилась, ствол оказался направлен прямо вверх. Молодой герой свисал на поручнях, его вес изменил положение пушки. Скейтборд с грохотом упал на землю в паре метров от него. Регент сделал пренебрежительный взмах рукой, и Крутыш отпустил один поручень. Пальцы его руки распрямились. Регент повторил жест, и Крутыш грохнулся с высоты 6 метров прямо на асфальт. Когда регент приблизился к нему, герой потянулся за лазерным пистолетом. На его лице появилась гримаса отчаяния, когда его пальцы продолжили непроизвольно дергаться и сжиматься, вместо того, чтобы взяться за ручку пистолета. Почти расслабленно регент ткнул концом шокера в бок Крутыша. Не знаю, было ли это чувством облегчения, но я не смогла удержаться от смеха, когда регент поднял упавший скейтборд и начал, шатаясь, подниматься на нем к парящей в воздухе пушке. Он прицелился и начал стрелять по эгиде, который был вынужден уворачиваться. «Что в этом смешного, психопатка?» Я крутнулась на месте, чтобы повернуться к говорившему, и увидела заложницу с каштановыми волосами и веснушками. Я успела вспомнить, как она злобно смотрела на меня, когда мы захватили вестибюль, а потом перед глазами все заискрилось, когда она ударила меня по голове чем-то большим и тупым.